Игра престолов. Джон Сноу. Глава 1.10. Савнгард. Шор, создатель Савнгарда, вождь богов и бог людей, был задумчив. Относительно недавно в его царстве отгремела битва последнего Довокина с пожирателем миров. Битва была нелегкой. К ней даже присоединились многие герои древности, но тем не менее змея удалось одолеть, и его душа была пожрана Довокином. Хотя отстраивать свой план после той драки было тем еще занятием, кропотливым и муторным, но приятное чувство проделанной гадости, которую удалось провернуть против сынка Акаташа и самого Золотого Дракона времени, приятно грело отсутствующее сердце. Но он не учел одного эксцентричного норда, что пришел в Савнгард вместе с Довокином. Нет, необычные личности его не удивляли, в конце концов в его залах собираться самые великие воины всего человечества, у него тут даже несколько меров затесались, но все они уважали его, признавали его старшинство, мудрость и силу, а этот с другой стороны, чего еще ожидать от смертного, что прошел весь путь с Довокином от начала и до конца, от смертного, что с веселым смехом выколол глаз Алдуина собственноручно выкованным топором, и который наблюдал, как смертный поглощает душу бога. Разумеется, что у такого человека не будет ни малейшего пиетета перед божеством. Нет, Шор видел безмерное уважение, что испытывал новоиспеченный обитатель Савнгарда перед ним, перед его личностью, умом, опытом и свершениями. Но это не мешало ему постоянно докучать древнему богу своими вопросами и создавать шороху в его царстве. Его последний эксперимент только чего стоит, когда он совместно с Изграмором и Тайбером пытался придумать более вкусный мед, чем его. Он тогда не придал этому особого значения, ну что могут страшного совершить три героя, любящих выпивку и драки, в попытках создать новый сорт меда. Так он тогда подумал. Как итог, четверть Савнгарда лежала в руинах, а души троицы пришлось отлавливать, пока те не заняли места в утробах матерей. Взрыв был настолько сильный, что выбил души экспериментаторов из загробного мира, и этот неугомонный норд никак не хотел угомониться, так как эксперименты и исследования любил ничуть не меньше доброй драки и хорошего застолья. И если последнего в царстве Шора было в достатке, то вот первого что поделать. Шор никогда не был даже близко так же искусен, как Магнус. В общем, Шор впервые за вечность с удивлением открыл для себя, что у божеств могут быть нервные тики. Слишком уж деятелен был его подопечный, легко поднимая на авантюры всех обитателей Савнгарда. Хуже того, его влияние было заразно, иначе как объяснить, что Изграмор впервые с момента смерти вознамерился тряхнуть стариной и пойти бить остроухих, которые вообще страх потеряли. Одного Изграмора было бы достаточно, чтобы проредить высших эльфов наполовину, а уж с учетом армии, что он собрал для своего похода, Шор обоснованно считал, что в Нирне бы не осталось обладателей острых ушей. Не то чтобы он был против, но другие боги бы его не поняли и напрямую вмешались бы на такое самоуправство. Это в лучшем случае. В худшем также начали выпускать со своих планов своих верующих, что принесло бы натуральное опустошение всего мира. А потому Шор сейчас сидел и думал, что ему делать с неугомонным спутником Довокина. И вопрос был не праздный. Лучший кузнец мира современной эпохи, мастер школы изменения, алхимии и зачарования, один из сильнейших воинов за всю историю нордов, ничья с Изграмором доказывает, знаток драконьих рун, и человек с полным отсутствием пиетета к авторитетам. И Шор не особо знал, что делать с таким человеком в Савнгарде. Он видел, что ему тут откровенно тесно, что он еще не устал от жизни, что ему все еще хочется новых приключений и подвигов, новых открытий и знакомств. Такие люди пусть и изредка, но попадали к нему, и выходов было у него из данной ситуации ровно два, не считая того, где он наставляет все как есть. Шор проводил взглядом оного неугомонного норда в компании имперских боевых магов, и они несли что-то в мешках, больших мешках, но в таком случае Шор не был уверен, что от его плана что-то останется. «Ты хотел меня видеть?» – подошел к нему объект его головной боли. Шор еще раз осмотрел собеседника. Высокий блондин с голубыми глазами и мужественным лицом, гладко выбритый в отличие от многих других нордов, выше подавляющего большинства обитателей Савнгарда, явный показатель магии изменения и алхимии, сделавшие и без того сильного и выносливого норда, как и все его соплеменники, еще сильнее и выносливее, и татуировки руны по всему телу. Мастер зачарования – это не просто ремесленник, это тот, кто может превратить в грозное оружие все что угодно, начиная с трухлявой ветки и заканчивая собственным телом. И представший перед ним Норд знал это как никто другой. Отдельного упоминания стоили доспехи и топор его визави. Изделия невероятного мастерства сразу с тремя могучими чарами были созданы из драконьих костей и эбонита. С обоими материалами могли себе позволить работать лишь искуснейшие магические кузнецы, но его собеседник был одним из них. Созданное им оружие и броня будут передаваться на протяжении всей истории Нирна как семейные реликвии и ценнейшие артефакты, что и неудивительно. Некоторые его творения лишь немного не дотягивают до даров богов и демонов. А уж артефакты, которыми он завалил Элисив Прекрасную, узнав о последствиях их романа, позволит будущим ярлам Солитьюда править без всякого страха к ядам, болезням, наследниках и смерти в бою. Комплект артефактов для детей и родителей, а также полный комплект диедрической брони и оружия, на которых ушло 10 сердец Даэдра, весомый аргумент. Воин в такой броне и оружии может стоить сотен простых солдат, так что его и Элисив ребенок легко удержит власть над Скайримом, а Довокин, чей путь еще не окончен, в этом поможет. «Да», — кивнул Шор, — «я хотел поговорить о твоей судьбе». «Моей судьбе?» Рави уже все не решено, и он обвел руками один из залов Савнгарда, намекая, что он как бы уже мертв и наслаждается заслуженным покоем, заодно лишая оного Шора. «Нет, такие как ты уже были в этих залах», — ответил Шор, предаваясь воспоминаниям о былом. «Некоторые герои так и не были узнаны, некоторых забыли, а некоторых очернили. Но это в смертном мире, в то время как боги знают о истинных свершениях тех, кто ушел. И среди таких были те, кто пошел дальше, не пожелав оставаться в загробном мире. И Шор скорбел о каждом, кому не смог подарить заслуженный покой, те, кому здесь тесно», — уточнил Шор, видя непонимание в глазах собеседника. «Да мне нормально», — смущенно ответили ему, почесывая затылок и отведя взгляд. Зрелище было сюрреалистичным: 2,5-метровый громила в броне из костей два и монструозным топором из них же, с покрытым лицом тату, смущенно отводит взгляд. Шор невольно улыбнулся. «Не надо», — покачал головой Шор, — «я же вижу, как ты мечешься. Ты уже излазил все мое царство, передрался со всеми великими героями прошлого, и не по одному разу, и постоянно что-то выдумываешь. В то время как многие из прибывших сразу же находят свое место за моим столом и могут так и не встать с него, радуясь встрече с погибшими близкими и пируя с ними вечность. Но ты так и не нашел того, что искал здесь», — грустно закончил Шор, хотя вначале, рассказывая о своем царстве, его губы украсила улыбка. «Те, кто был тебе дорог, все еще в Нирне, их путь еще не закончен, а если учитывать, сколько моих братьев и сестер одарили Довокина на его пути, то и вовсе непонятно, куда попадет его душа после смерти». И видя, как погрустнел воин перед ним, Шор решил закрыть неприятную им обоим тему. «А потому я решил дать тебе 3 варианта на выбор». «Три варианта?» — явно заинтересовался Норд. «Да», — степенно кивнул бог. «Три пути. Первый — ты можешь остаться здесь, дожидаясь Довокина, но сам понимаешь, с силами, которыми он обладает, ты можешь ждать его веками, если не тысячелетиями». То было правдой. Никто из богов не хотел, чтобы Нирн сгинул в чреве Элдуина. Ни Аэдра, ни Даэдра и как могли помогали Довокину. И как результат, тот получил в свои руки великое множество знаний и артефактов могучей силы, в том числе и из рук, чей хозяин сейчас стоит перед ним. «Второй вариант, я отправлю тебя на перерождение, но ты потеряешь все воспоминания и знания, что ты с таким трепетом собирал и приумножал». Шор слабо верил, что воин перед ним выберет данный вариант. Стоящий перед ним был истинным потомком из Граммара и очень ценил знания, ничуть не меньше, чем первый летописец Нирна. «Ну и третий, я отправлю тебя на перерождение в иной мир, далекий от Нирна». «И в чем подвох третьего?» Тут же понял подоплеку магический кузнец. «Было бы все так просто, и ты бы сразу предложил третий вариант, верно?» — кивнул Шор. «Все дело в твоей природе». «В моей природе? А что с ней не так?» «Ничего», — лишь пожало плечами божество, впрочем, тут же уточнив. «Для Нирна, чьи жители, это потомки первых бессмертных духов, сошедших в материальный мир, чтобы жить. И каждого такого духа можно было назвать богом. И Нирн сдерживает божественную природу своих обитателей. Это прописано в его законах. Но вот если ты покинешь его, то твое наследие со временем начнет давать о себе знать». «То есть я стану богом?» — с интересом спросил Норд. «Да», — кивнул Шор, — «хоть и далеко не сразу, но ты станешь ближе к нам, чем к смертным». «Я не совсем понимаю», — нахмурив брови, как всегда делал, когда что-то не понимал, спросил Норд. Что в этом плохого? А ты думаешь, что мои братья и сестры позволят появиться в Нирне новому богу?» С иронией, подняв бровь, ответил вопросом на вопрос Шор. «А как же Талос? То другое». Отмахался Шор. «Талос — это смертный, что стал равен богам, но пределы Нирна он не покидал. Он все еще человек, хоть и равный нам, но...» «Хватит!» — устало вздохнул Шор. Ему и самому не хотелось ставить перед смертным подобный выбор. Норд, что стоял перед ним, был воистину достоин своих предков, и уж тем более был достоин места подле него. И то, что Шор ставит его перед подобным выбором, ему было тошно от этого. «Не нужно понапрасну сотрясать воздух. Просто сделай выбор, как ты сделал его когда-то, когда все бросил и пошел за Довокином». С усмешкой спросили его. «Да», — кивнул Шор. «Мне надо подумать», — ответил Норд и отправился к своим близким. Путь был близок, что и неудивительно. В Савнгарде вообще понятие расстояния очень растяжимое, и найти нужного человека можно просто пожелав и свернув за угол. Вот и в этот раз великий кузнец пожелал и оказался рядом с одним из столов в огромном зале, чей конец терется где-то за горизонтом. «Отец, мамы», — обратился к ним сын. На окрик к Норду повернулись трое. Высокий седой воин с двумя двуручными мечами за спиной. Алов Кровавый Вихрь был великим воином, что устраивал настоящие кровавые просеки в рядах Доминиона во время войны. Будучи вооруженным двумя двуручными мечами из эбонита, зачарованные на поглощение здоровья и выносливости, закованные в семейную нордскую броню, этот воин был настоящим кошмаром для эльфов. Лишь сильнейшие маги и воины могли что-то сделать главе клана потомственных воинов. И погиб этот воин так же, как и жил, без жалости к себе, без сожжения о прошлом и без страха перед смертью, успев зарубить трех драконов и спасти всех своих детей и внуков. По бокам от него сидели две женщины в летах, их волосы также были окрашены цветом старости, но лишь это и несколько мимических морщин говорило о том, что на момент смерти этим двум прекрасным женщинам было за 60 и что каждая из них родила семерых детей. Иллидана смертельный удар и Иллиана точный удар. Две сестры, что не разделяли своих детей и детей своей сестры, и воспитывали детей с одинаковой любовью и заботой. Они также, как и их муж, погибли, отбиваясь от драконов и забрав с собой двух потомков Акаташа. Иллидана была мастерицей копья, никто во всем Скайриме не мог превзойти ее в мастерстве, в то время как ее сестра была невероятной лучницей, способной попасть в глаз воробья с тысячи шагов. «Сын», — обернулся отец с матерями, посмотрев на единственного из его детей, кто так же, как и он, оказался здесь. «Пришел попрощаться?» — спросил отец сына, что-то углядев в его глазах, таких же синих, как и родителей. «Я хотел что-то тот ответить, но замолчал, задумавшись. Как ты понял, Хаэм?» — весело хмыкнула одна из матерей. «У тебя был точно такой же взгляд перед каждым походом, верно?» — подала голос вторая. «У тебя все на лице написано. Ну?» — замялся воин, который лично убил не одного дракона. «Про такую мелочь, как племена фалмеров, древние двимерские машины, ворожи с изгоями, дайдра, древние личи и прочая нечисть он и вовсе не считает. Ему и Довокину приходилось так часто с ними сталкиваться, что Норд давно перестал их считать. Да, Шор предложил мне, великий Шор», — перебил его отец. В отличие от сына, он относился к вождю богов с огромным пиететом. «Великий Шор», — смиренно кивнул Норд, — «с отцом тот никогда не спорил. Хотя бы потому, что переупрямить этого старого воина не мог никто, упрям до невозможности. Он предложил мне вторую жизнь, но есть какое-то «но», — с беспокойством спросила Иллиана. Даже немного мертвое состояние, как свое, так и сына, не мешало материнскому сердцу переживать за родное чадо. Лишь молча нахмурилась Иллидана. «Да», — кивнул покрытый рунами Норд, — «я не смогу сюда вернуться, вернее», — поспешил успокоить начавшего закипать отца сын. «Я выйду за пределы Нирна, что в теории позволит встать мне вровень с девятью. А даже если я умудрюсь помереть, то просто отправлюсь на перерождение с потерей памяти». Хаэм лишь хмыкнул на перспективу возвышения сына старый Норд. «Удачи», — ответил отец, прикладываясь к кубку с медом. Алов был немногословен и не особо щедр на проявление эмоций, но он очень любил свою семью, и лишь боги знают, каких моральных сил ему стоило отпустить своего сына в далекий путь, где ценой провала будет даже не жизнь, а посмертие. Но он также не хотел оскорблять сына, усомнившись в его силе и уме. «Но надеюсь, ты хотя бы выпьешь с нами перед отбытием?» — хитро щурясь спросил Алов. «Может, хоть в этот раз сможешь перепить меня или хотя бы мать?» — довольно закончил отец семейства. «Ха, ты мне не ровня, старик», — весело скались, ответил сын отцу. «Вот и посмотрим, Так же весело скались, ответил отец сыну. А дальше была грандиозная пьянка, да такая, что-нибудь они уже мертвы, точно бы упились в усмерть. А так ничего, даже на ногах держались, хоть и заметно покачиваясь. Это был их последний пир вместе, и семья пыталась как можно больше наверстать перед расставанием. А за всем этим со стороны смотрел Шор. Он был не до конца честен с Нордом. Он сможет сюда вернуться, но только когда вознесется и научится путешествовать по мирам, как материальным, так и загробным. Обман был во благо, чтобы смертная душа никуда не спешила, точно решилась на опасный путь, а главное, имела больше шансов не уйти на перерождение. Север, Винтерфилл, месяц. Прошел месяц с момента возвращения Эддарда Старка в Винтерфилл, месяц с момента, как он привез труп своей сестры, любимой всем Севером, похищенной и изнасилованной Риейгаром Таргариеном. Но не только ее бездыханное тело стало причиной пересуд всего Севера, но и маленький мальчик с внешностью истинного Старка. Большинство лордов Севера лишь удивились тому, что знаменитый своей честью Гранд-лорд Севера завел ребенка вне брака, но опытные ветераны лишь понимающе хмыкали на эту новость. У всего есть предел, и молодой 20-летний лорд, потерявший почти всю свою семью и прошедший мясорубку гражданской войны, не исключение. Скорее уж наоборот, многие опытные воины Севера удивлялись, что Тихий Волк ограничился одной единственной интрижкой, а не учудил что-то более эксцентричное. Это понимали опытные воины, это понимали все верные традициям северяне. Но это не понимала молодая леди Винтерфилла, воспитанная в традициях южан и верящая в семерых. Для нее бастард воплощение греха, зло, что одним своим существованием позорит ее и ее мужа. Как только она взяла на руки Джона Сноу, в ее глазах были лишь отвращение и злоба. Само существование этого ребенка было ей противно. Не сказать, что это прибавило баллов молодой Талли в глазах северян, для которых бастарды были обычными детьми вне брака. Да, они не унаследуют за отцом, но они часть семьи, в них течет та же кровь, что у всех, и они вполне могут стать надежной опорой своей семьи. Но это понимали северяне, и, возможно, дарнийцы, в то время как для всех остальных южан бастард – это клеймо. А потому леди Винтерфилла почти не принимала участия в воспитании молодого Джона, ограничившись выделением тому нянечек и кормилец, строго-настрого запретив беспокоить ей по поводу бастарда. А беспокойств маленький Джон вызывал много. Начать стоит с того, что Джон оказался очень активным и веселым ребенком. Он не плакал, никогда не капризничал и всегда улыбался. При этом патологически был не способен сидеть на одном месте, постоянно выскальзывая из своей кроватки и комнаты, с интересом исследуя замок королей зимы. Дошло до смешного, рядом с ним постоянно были нянечки, которые неустанно следили за ребенком, потакая ему в его путешествиях. В противном случае, если какая-то смелая женщина попытается остановить Джона, она будет бороться с ним несколько часов, пока тот не устанет или не проголодается. А ребенок был очень изворотливым и совершенно не лежал в руках, постоянно выскальзывая. Так что зрелище важно ползающего на четвереньках младенца, осматривающего замок, в сопровождении служанка стало привычным и умилительным зрелищем для жителей Винтерфилла. Но и это были не все странности молодого Сноу. Джон ел, много ел, а если его пытались ограничить, то Джон начинал стремительно терять вес. Озабоченная таким явлением главная нянечка решилась побеспокоить лорда Старка, который был занят наведением порядка на севере после войны и позволял спать себе по паре часов в день. И когда тот узнал, а главное увидел худую фигурку Джона, тут же вызвал мейстера Лювина, но тот лишь развел руками, да подсказал рецепты бульонов, которые можно новорожденным, хотя и посоветовал найти еще кормилец для малыша. Лорд Старк нашел три женщины с самым большим бюстов во всем зимнем городке, небольшом поселении, расположенном у стен Винтерфилла, наконец-то смогли вскормить маленького ребенка. Но с тех пор для нянечек и для стражи замка начался свой маленький личный ад. Молодой Джон патологически не мог сидеть на одном месте, ему было все интересно. Спокойно сидел тот только в трех случаях: когда ел, когда спал и когда находил что-то интересное. Ел он много, но быстро, так что нянечки могли отдохнуть лишь час. Спал тоже немного, всего 4 часа в день, что для малыша было очень странно, но северяне, еще помнящие времена магии, приняли это достаточно спокойно. Пообсуждали немного и успокоились. Ну и третий вариант, это когда малыш Джон находил что-то для себя интересное. Например, кузня. День, Когда малыш заполз в кузню замка, Винтерфилл стал маленьким праздником для его нянечек и добавил пару седых волос кузнецу, который неотрывно следовал за сыном своего лорд, боясь, как бы тот не убился, уронив на себя что-нибудь. С тех пор нянечки пытались заинтересовать малыша чем угодно, лишь бы тот подуспокоился. К несчастью, кузня тому быстро надоела, а вот стража такого счастья была лишена. С момента появления малыша в замке они были постоянно начеку. Им хватило одного единственного раза, когда измотанные женщины просто отрубились и упустили Джона из-под своего пригляда, и тот оказался на крыше замка, и это увидел лорд Старк, собирающийся в поездку по делам. И он и же лорд Старк на бегу ловил своего сына, когда тот спрыгнул с крыши, прямо в руки к отцу. В тот день весь замок мог наблюдать плюхнувшегося на задницу от отпустившего его напряжение Нида и весело смеющегося в его руках Джона. Какой разнос тогда получили все дежурившие в тот день стражники и няни, никто вспоминать не хотел. Достаточно того, что все получили по 10 плетей от перепугавшегося за жизнь сына Нида. Но кое-что хорошее в том событии было, а именно увеличившийся штат нянь для Джона. Вернувшийся из поездки в Белую Гавань, портовый город Севера, лорд Старк привез оттуда несколько опытных нянь, самой старшей из которых было за 60. Эта женщина ухаживала за детьми всю жизнь, не за своими, так за чужими. И она же пала первой. Уже престарелая нянечка просто не выдержала темп, который задал своим нянечкам маленький волчонок, и та рухнула с переутомлением. Мистер Лювин отпаивал бедную женщину отварами 2 недели, пока та более-менее не пришла в себя. В тот день у Джона убавилось нянек, а у его брата Робба прибавилось, так как опытная нянечка родом из простора нарекла Сноу отродьем неведомого, за ненормальное поведение для ребенка, в чем нашла всестороннюю поддержку Кейтлин Старк, урожденную Талли. Та тоже с содроганием смотрела за странностями маленького бастарда и не понимала, как люди могут так легко реагировать на это. Оставшиеся с Джоном нянечки с завистью в глазах провожали ушедшую от них нянечку. Все-таки на фоне брата, маленький Роб был самым обычным ребенком, но при этом никто из них не ушел. Урожденные северянки не могли даже представить себе, как можно так относиться к ребенку, а уж тем более так его ненавидеть и презирать. И за что? За то, что тот активный, много кушает и мало спит. Да, он доставляет проблем, но он же совсем малыш, ничего толком не понимающий. Тем более с расширенным составом стало полегче. Север – суровый край. Если летом еще более-менее, но даже так холодный северный ветер может вытянуть силы из недостаточно закаленного путника и обречь того на смерть, то зимой. Зимой на севере вымывается все наносное, все маски, все лицемерие, остается лишь суть. И рождение зимой ребенка – это и радость, и страх одновременно. Радость, ведь приход новой жизни в этот мир напоминает, что зима однажды кончится и нужно лишь сжать зубы и терпеть. И страх, ведь малыш такую пору может и не пережить. Притом это касается и детей крестьян, и детей лордов, а потому на севере дети значат много больше, чем на юге. И такое отношение к ребенку северянам и до того не очень нравилось, что их гранд-лорд взял в жены южанку, но они приняли это. В конце концов, шла война, и им нужны были союзники, чтобы отомстить за смерть предыдущего лорда севера и его наследника, а также за любимую принцессу Лиану. Да и обещание о продаже зерна по скидкам из речных земель было интересно. Но тут уже все плохо. Речники обманули и снизили цены далеко не все, а те, кто снизил, сделал это лишь символически. Так что да, Кейтлин Старк либо терпели, либо относились с безразличием, но не любили. А уж когда стало известно о ее отношении к маленькому волчонку, слухи о котором разнеслись по всему северу, а именно о том, как он заставляет бегать всех нянек и стражников, то и подавно. Леса севера дикие и опасны обитающими в них животными, и далеко не обязательно хищниками. Взрослый олень в северных лесах вполне себе способен заколоть своими рогами и лошадь, что уж говорить о хрупком человеке. Но есть и исключения, для которых лес это не обитель опасностей, а вполне себе комфортное место для отдыха. Джон Сноу по прозвищу «Маленький волчонок», полученное им за активный и непоседливый характер, был частым гостем в этих местах, и пусть ему было всего 4, но это не мешало ему убегать из замка и исследовать лес. Джону нравился лес, он напоминал ему о доме из его первой жизни, о заснеженном и суровом Скайриме. И пусть земли, в которых он переродился, напоминали его дом, но все-таки они были не тем. Северяне не были нордами, а север не был Скайримом. Хотя если верить сказкам и древним преданиям, раньше он был еще больше похож на Скайрим. Те же гигантские пауки были частыми гостями разных пещер и лесов Скайрима, а согласно преданиям, они раньше также населяли и север, но это было давно. Да и вообще, Джон убегал в лес не из-за тоски по дому, а из-за скуки. Ну серьезно, ему всего 4, чем ему заниматься? Поднять молот и как следует побить о металл он не может, силы не те даже с магией. Подраться, а с кем, из вариантов только малышня, а драться с детьми бывший Норт имел гордость и честь, и чтобы поднимать руку на детей и еще и гордиться победой над ними. Джон не знал, кем для этого нужно быть. Из развлечений оставалась библиотека, уроки старика Лювина и партизанщина на кухне, с попытками что-то стащить, ну и игры с братом и остальной ваташкой детей. Но это рано или поздно надоедало, а уж когда он пересекался с рыжей рыбиной, даже несмотря на все их старание не видеть друг друга, настроение падало куда-то к Сетису. Джон привык не к таком. Он был из клана потомственных воинов, где все были семьей, все были потомками одного единственного древнего героя нордов. И чужих детей там не было. Да, родное чадо было куда более любимо и ближе, чем, скажем, сын сестры в пятом колене, но все же это была твоя кровь. И увидеть не то что негативное, а хотя бы безразличное отношение в клане к детям было невозможно. А тут нате, жена его отца старается ему всячески гадить. Ему, пацану 4 лет. И за что? За то, что он от другой женщины. В голове Норда это просто не укладывалось, хотя бы потому что несколько жен у могучего воина, и уж тем более Ярла, каким и был Нед Старк, было нормой. У того же Балгруфа, Ярла Вайтрона, было 20 детей от разных женщин. И это было правильно, сильный воин распространяет сильную кровь, а заодно со спокойной душой оставляет дом и детей на женщин, которые и помогут друг другу в заботе о детях, и дом защитят, прикрывая друг другу спины. Или та же Элисив Прекрасная, не будь у нее сестер товарок по мужу, она бы не усидела на троне Солитьюда, никакой генерал Тули не помог бы. А так, у нее были сестры, связанные со множеством боевых и торговых кланов Скайрима, каждая из которых могла и тролля на меч насадить. Попробуй таких обидеть или хотя бы вякнуть против них что-то, сразу познакомишься или с их собственными клинками, или с клинками их отцов и братьев, которые могут и весь клан с собой притащить. А в клане нордов сражаться умеют все. Попробуй не уметь, когда тебя с 6 лет приучают к оружию. В общем, Джон не понимал и не хотел понимать рыжую рыбу. В его глазах ее поведение было сущим эгоизмом и придурью, что ставило ее личностный рейтинг в голове Джона очень низко. Будь он на месте отца, вообще бы не позволял той подходить к детям, а то еще заразит своими глупостями. Но он не вмешивался, хотя было сложно. Он и так едва сдерживался, чтобы не обложить матами эту напыщенную сардину, и лишь беспокойство о Робби и малышке Санси не давали этого сделать. Он то в отличие от Неда видел, что его дрожайшая женушка воспитывает из них неженок южан. И если для Сансы как будущей жены лорда это еще можно было стерпеть, хоть и со скрипом, то вот Робб будущий хранитель севера. Ему править севером и воспитываться он должен в северных традициях, и верить в старых богов, а не семерых. Но его не слушали, что и неудивительно. Отец был весь в делах севера, стараясь убрать весь тот ущерб, который нанесла ему войны, но главное приумножить его благополучие. А в таких делах частые разъезды были нормой, и ему было не до воспитания маленького оболтуса, тут бы на супругу время найти для постельных утех, да на тренировки, чтобы мечом помахать. Собственно, именно опасение за будущее брата и всего севера и не давало Джону окончательно разосраться с рыжей рыбиной. Но иногда Норду нужно время немного остыть. Он и его сородичи никогда не отличались покладистым нравом, а уж терпеть презрительные взгляды и нравоучения от девки, которая и меч в жизни не держала, Норды и вовсе никогда бы не стали терпеть, разве что из уважения к ее отцу, брату или мужу. Ну или если бы от этого зависело будущее Скайрима. Север, конечно, не Скайрим, но и он уже не в Нирне. Плюс, Джон без шуток уважал Неда, хотя и считал, что тому не хватает азарта и ярости. Впрочем, все эти размышления не мешали молодому Сноу вырезать из деревянной ветки миску с традиционными нордскими узорами. А миска ему скоро понадобится, похлебка из отловленного им кабанчика обещала выдастся диво какой хороший. Что и неудивительно, он истратил почти все запасы найденных им травок на этот суп. Больно уж большой кабан попался. Многих бы удивило, как маленький 4-летний ребенок смог найти и убить вепря, который взрослого матерого воина может на бивни намотать. Тут две причины столь успешной охоты. Первая, Джон пусть и сменил тушку, но душа-то осталась прежней и раскачиваемый им всю прошлую жизнь магический резерв никуда не делся, как и его знания по магии Нерна. Да, молодое тело могло выдержать до прискорбия мало магии, а потому Джон был сильно ограничен в заклинаниях. Но это как раз не страшно, всю прошлую жизнь Норт полагался на собственноручно выкованное оружие и броню. Единственную школу магии, в которой он был действительно хорош, это школа изменения. Алхимия, зачарование и изменение, без настоящего мастерства в этих дисциплинах стать по-настоящему хорошим кузнецом невозможно. Та же стеклянная броня и оружие, это результат алхимии и магии изменения, которую кузнец должен применять на протяжении всей ковки. А ведь есть еще драконья броня и оружие, и там уже без мастерства в школе изменения никуда. Кости и чешуя у драконов пусть и прочные, но там больше от магии эффект, в то время как сами по себе они достаточно легкие и ломкие. Летать то этим ящерицам как-то надо. Вот и приходится кузнецу, что задумал сделать из их трупов что-то полезное, изгаляться с магией, спрессовывая и укрепляя кости и чешую. Вот и стал Джон мастером школы изменения, в то время как остальные дисциплины изучал постольку поскольку. Теорию знал всю, но вот практики почти не было. Даже школа восстановления была ему чужда, так как уже тогда он стал мастером-алхимиком и ему было куда проще пройтись по лесу и нарвать нужных ингредиентов для лечащего зелья, чем колупаться и отрабатывать заклинания данной школы. Вот и не полагался Джон на боевую магию, но вырыть ловчую яму он все еще мог, хоть и не так быстро, как раньше. Туда-то его жертвы и попадали, но не только. Джон не знал, эта магия этого мира так в нем проявилась, все-таки магическую кровь в себе он почувствовать смог, или божественная составляющая его души дает о себе знать, но он научился вселяться в животных. Он чувствовал все, что и они, видел все, что и они, и знал все, что и они. Необычно, но чувство полета Джону понравилось, а вот ощущение от блох не очень. Но используя эту способность, он теперь мог просто найти в виде птицы подходящую добычу и привести ее к своему лагерю, где она и становилась едой молодого и растущего организма. В общем, готовить что-то в лесу или вырезать что-то из дерева Джону нравилось, как и писать картины. Это было его маленьким хобби, на которое его подсадила одна милая барша из Солитьюда. Плюс, с помощью капельки магии, выходящие из-под его руки изделия были очень даже красивы и надежны. Стоит хотя бы упомянуть, что все столовые приборы Старков сделаны его руками и вот уже как пару лет пополняют кладовые замковой кухни. А за то, что его кто-то тут увидит, Джон не переживал по двум причинам. Первое – это север, здесь сильна вера в старых богов и к магии, в отличие от всех остальных королевств, относится более чем спокойно. Удивляются, конечно, но без негатива. А второе – это его личное маленькое логов. Имея магию, знания по школе изменения и кучу свободного времени, Джону не составило труда сделать себе приличную землянку, в которой он и магичил. Ну и главная причина для создания землянки была кузня. Хотя язык назвать это кузней было сложно, даже невозможно, хотя бы потому что это был просто рунный круг огненных чар, пентаграмма для зачарования и созданная им небольшая жила железа. Выковать хоть что-то за катаж знает сколько лет было приятно, а уж обзавестись приличным оружием под свой размер и наконец-то ощутить рукоять пусть и маленького, но топора в руке, еще лучше. Осталось только где-то мед раздобыть и будет вообще хорошо. Оглядывая небольшой сундук, доверху наполненный камнями душ с заключенными в них душами животных, Джон думал, сегодня Рабу исполнилось 4 года и ему нужно что-то подарить. И пусть в этом мире день рождения не то чтобы большой праздник, так, событие, стоящее упоминания, не более. Хотя некоторые леди и лорды вполне могут устроить по этому поводу пир, но больше с целью повеселиться, чем спраздновать день прихода в эту жизнь. В принципе, бывший Норт и сам редко праздновал свои дни рождения, только юбилея и подарков не ждал, но был нюанс. Джон в прошлой жизни был из клана потомственных воинов Скайрима, и братьев с сестер у него было много. И согласно традициям, старшие должны заботиться о младших, наставлять тех и обучать. Норт имел как старших, так и младших братьев и сестер, тем самым побывав по обе стороны этих баррикад. И он помнил, что старшие родичи частенько дарили ему подарки на день рождения, но подарки хитрые. Например, в свой 9-й день рождения ему подарили набор метательных ножей, явно большеватым для него тогда. Но ему он дико понравился и в итоге Джон не расставался с ним годами, пока не перерос его. Но как результат он был одним из лучших в метании ножей, топоров и копий во всем клане, а излишний вес заставил его на подсознательном уровне питать мышцы магией, что самым лучшим образом сказалось на его силе. Вот и Джон хотел что-то такое провернуть, благо тело научилось проводить более-менее приличные объемы маны. Изначально Джон хотел подарить Рабу или топорик, как у него, или кинжал. Для ножей или лука он был еще слишком молод. Да что уж там, даже Джон, обладатель магии, владелец потомственных техник развития воинов Скайрима, тот, кто уже сейчас начал потихоньку улучшать свое тело, не избавился от чисто детских проблем, на вроде откровенно плохой моторики рук. Что уж говорить о Рабе, который своей магией еще даже не касался. Так что из подарков более-менее полезных было только детское оружие. Но тут во весь рост вставала проблема рыбы. Эта пустоголовая треска и так шипит каждый раз, когда Джон подходит к Рабу, а уж на подарок отреагирует и того резче. Хорошо, хоть отец ее время от времени одергивает, а то вообще бы запретила с братом видеться. Это, конечно, не остановило бы жителя Скайрима, скорее уж наоборот, но проблем бы прибавило. Но в то, что Рабу позволит носить оружие, Джон не верил, особенно подаренное им. Дарить деревянный меч можно, но это, мягко говоря, сомнительный подарок, недостойный его брата. Он точно такой же может подарить Рабу просто так или для очередной игры. Размышления заняли у молодого Сноу полчаса. Не то чтобы он был тугодумом или еще что-то такое, нет. Просто вариантов, что может подарить мастер-артефактор и алхимик, пусть и ограниченный в своих возможностях, был огромный список. Но в итоге Джон решил, оторвав от жилы немного железа при помощи телекинеза и магии изменения, Джон подвесил приличных размеров брусок перед собой. Разместив тот над руной огня и раскалив металл до жидкого состояния, он начал при помощи телекинеза придавать ему форму. Всего 10 секунд потребовалось, чтобы из раскаленной жижи стало все четче просматриваться оскаленная голова лютоволка с открытой пастью и клыками, а потом и крепкая цепочка, на которой она и держалась бы на шее носителя. Ну а довершал вид амулета глаза волка и тонкий слой серебра. В глазнице Джон вставил янтарь, что сделал прямо тут, добыв немного смолы. Задачка под силу даже самому бездарному ученику школы изменения, что уж говорить о мастере. Ну а слой серебра Джон и вовсе сделал, преобразовав верхний слой железа в серебро. Придирчиво осмотрев свое первое ювелирное изделие в этом мире, Джон с прискорбием был вынужден признать, что до былого мастерства ему еще далеко. Не то чтобы работа вышла плохая или топорная, но в былые времена его контроля бы хватило, чтобы создать гиперреалистичную голову волка, а тут скорее схематическое изображение. Да, так волк стал выглядеть даже более грозно, но это не результат его ума и мастерства, а плохого контроля. Вернее, откровенно паршивой проводимости тела ввиду его малого возраста. Впрочем, долго отвлекаться на подобные глупости, а уж тем более предаваться очередному творческому угару, Джон не стал. Не то место и время. Ему еще чары на подарок накладывать. Обдав кулон струей мороза и пролевитировав остывший кулон на пентаграмму, Джон стал вычерчивать будущую структуру чар. Как мастер зачарования Джон мог наложить на один предмет до 3 чар, при этом совершенно не теряя в их силе. Другое дело, что сильных душ у него не имелось, самая сильная, что была, и та от оленя. С другой стороны, мальцу 4 лет и этого будет за глаза, а как подрастет, можно будет или поменять чары, или сделать что-то получше. На что зачаровывать амулет Джон Сноу особо не думал, все придумали за него. В первую очередь Джон сплел защиту от болезней, а сразу за ней от ядов. Будущему лорду Винтерфилла иммунитет от любого яда ниже эксперта очень полезно, а уж от болезней тем более. Местные лекари, конечно, ничего так, но без магии их уровень был где-то рядом с деревенским эскулапом, не дотягивая даже до ученика храма Кинарет. По крайней мере, Джон искренне так считал. Ну и 3 чары на повышение здоровья. Конечно, от души оленя они будут работать лишь в половину от потенциальной силы, но Рабу не с троллями биться, а просто коленки себе расшибать. Провозился бывший спутник Довакина почти до самого вечера, и в стенах Винтерфилла оказался уже затемно. Стражи и многочисленные служанки из числа нянечек облегченно выдохнули. Им не улыбалось прочесывать замок, зимний городок и ближайший лес в поисках сына лорда, что обязательно случилось бы, не появись бастард недостарка на семейном ужине. Сам ужин прошел, как всегда. Нет, просто спокойно отдыхал от дел, рыба держала на руках маленькую Сансу, безуспешно пытаясь покормить ее похлебкой, но маленькая привереда всячески ворочила носик, не желая переходить с родной титьки на непонятную жижу. За что Джон, да и, пожалуй, нет, был благодарен маленькой привереде, ведь та занимала все внимание своей матери. Науроб – это роб. Он активно восполнял потраченные за день калории. Единственное, что отличало обычный ужин от сегодняшнего, это более богатый стол и любимые блюда робба. Ну а дальше по планам был отход ко сну. Для всех, кроме Джона и робба. Роб тихо позвал брата Джон. Молодой наследник Севера тут же начал вертеть головой в поисках, откуда пришел звук. Это дико бесило перерожденного Норда. Это необходимость тайком встречаться с братом, чтобы рыбина все как всегда не изгадила, но для сохранения хоть какого-то мира в семье это было необходимо, так что молодой Норд переступал через себя и терпел. «Сюда!» — поманил Джон брата, когда убедился, что его заметили. Роб глянул на родителей, что что-то обсуждали, попутно сюсюкаясь с Сансой, скользнул за братом. Путь был недолгим и окончился он в библиотеке. Джон планировал перед сном что-нибудь почитать, так что решил совместить приятное и приятное. «Вот», — протянул Джон свой подарок. «С днем рождения!» Глаза молодого Старка вспыхнули от увиденного. Оскаленная голова волка с темно-желтыми глазами, отливающая в свете свечей серебром, ему дико понравилась. Особенно ее необычность. Все-таки творческие люди Вестероса предпочитали гладкие и зализанные линии, в то время как творение Джона было резким, грубым, агрессивным, но по-своему изящным. «Спасибо», — улыбаясь во все свои молочные зубы, сказал Роб. «Очень круто», — решил подробнее описать свои впечатления ребенок. «Ну, насколько мог, пожалуйста», — кивнул Джон. «Думал подарить тебе нож или топорик, как у меня». Для наглядности Джон даже приподнял он и, впрочем, не вытаскивая из держателя, но подумал, что леди Кейтлин отберет. «Угу», — на это Роб только кивнул. Он хорошо знал свою мать и прекрасно понимал, что настоящего боевого оружия ему не видать лет до 10, и то если отец будет настаивать, а так и до 12 может ждать. Правда, без влияния Джона тут не обошлось. Джон очень переживал, что мать Робба лезет со своим южным воспитанием во взросление Робба. Осознанно лезет, считая все традиции и обычаи Севера дикарскими глупостями, не понимая и не желая понимать их, а потому навязывает сыну южные ценности. Нет, этого не понимал и не видел в этом ничего плохого, так как сам вырос на юге, в долине. Но даже так нет был северянином, что следует именно родным традициям, а не чужим. И для него, кто даже не думал и никогда не следовал южным традициям, было непонятно, как можно вырасти южанином, растя на севере. А вот Джон понимал, видел, как полощет еще молодые неокрепшие мозги юного Старка его мамаша, забивая их рыцарскими глупостями. А потому также методично ездил по мозгам брату, неустанно напоминая тому, что его мать может и умная женщина, хотя сам был уверен в обратном, но она южанка и не понимает, как все устроено на севере, что регулярно Роббу и доказывал. «Спасибо, брат», — обнял Джона Робб. «Да ни за что, братишка», — похлопал тот Робба по спине, улыбаясь во весь рот. «Ну что, айда на перегонки?» — хитро щурясь спросил Джон. «Айда», — кивнул Робб. «А да куда, найди». И взяв в руки заинтересовавшую его книгу с любопытным названием «Короли зимы», Джон ответил: «Давай до моей комнаты, оставим там книгу, и победитель выберет следующий пункт». «Хорошо», — лишь кивнул Роб, проводив книгу взглядом. Он знал о любви своего брата к чтению, но сам совершенно не понимал его. Впрочем, он был еще маленьким и только-только начал учиться читать, да и то, его Джон учит, а не мистер Лювин. До комнаты Джона добежали быстро. Тот закинул книгу на кровать, а дальше Роб выбирал следующий пункт. Выбор пал на псарни. Молодому Старку захотелось поиграть с животными. Ну а потом весь Винтерфилл дружно отлавливал сбежавших собак и сыновей хранителя Севера, что, усевшись на самых больших особей, катались по замку. А после отлова обоих заперли по комнатам. В своей Роб маялся от скуки, а вот Джон, предусмотрительно обеспечивший себе досуг, читал исторические хроники своей семьи, в которой с удивлением узнал о таких же способностях, что прорезались и у него недавно. Багроща. Джону были очень любопытны эти деревья, хотя бы потому, что они были пропитаны странной магией, которую великий Норд никогда в своей жизни не видел. Но также они были ему любопытны из-за явно повышенного магического фона вокруг них. Не сильно, но свой резерв Джон восполнял заметно быстрее, находясь именно здесь. И он очень хотел не только разобраться в данном феномене, но и улучшить его. Как говорил в свое время его учитель, магии много не бывает. Джон был с этим согласен, особенно будучи сторонником чисто нордской школы. Особенности жителей Скайрима не оставили без внимания даже магов коллеги Винтерхолда, отразившись на уникальном стиле боя, где предпочитали личную мощь и запитанные под завязку заклинания, а не изящество и тонкость плетений. С одной стороны, это делало магов Скайрима далеко не такими искусными, как их собратья по ремеслу во всей остальной империи. С другой, далеко не каждый маг мог выжить в Скайриме, а вот выпускник коллегии мог легко. Да и лучшие боевые маги в имперском легионе были адептами именно Скайримской школы. Так что да, Джону было дико интересно найти метод более быстрого восстановления резерва. Ведь чем быстрее он восстанавливается, тем чаще ты можешь тренироваться, а чем чаще ты тренируешься, тем больше растет резерв. Но для этих планов Джону нужна была полноценная лаборатория, а не бедная землянка. Но тренироваться в магии именно в Багараще Джону это не мешало, как и преобразовывать кору и листья чердрева в нужные ему ингредиенты. Выматывающий, кропотливый и неблагодарный труд, но необходимый ввиду его положения. В прошлом ему бы хватило одной силы мысли, чтобы напитать ингредиенты нужным количеством маны, теперь же или вот так вот изгаляться, или ждать днями напролет, кладя будущее сырье для зелий в печать. А зелья были нужны. Он, Роб Писанса активно росли, и подспорье в виде зелий было как раз кстати. Хотя бы потому, что они все были детьми правителя земли, и это было естественной частью заботы о ребенке во всем Нирне. Ведь все эти зелья позволят относительно легко вырастить из ребенка умного, здорового, сильного и красивого человека, который гарантированно не будет уступать родителю. Если, конечно, не упустишь из рук его воспитание, что во времена довоенной империи было нормой. Разжиревшие аристократы, забывшие о своем долге и чести, частенько пренебрегали своими обязанностями. Но хорошая трепка от эльфов заставила тех собраться и вспомнить о своем долге. Тех, кто выжил. Со злой иронией подумал Джон. Что поделать, воспитанные в суровых традициях серного народа, ему были глубоко противны те, кто отвернулся от своего долга. И оказаться на месте вот этих вот кусков жира и самомнения он не хотел, а потому из кожи вон лез. Но были с этим определенные трудности. Если с рабом было еще более-менее все хорошо, правда, заставить того заниматься было невозможно, просто не хватало авторитета в глазах мальца, то вот с Сансой все выходило так по-идиотски, что даже смешно. Стоило ему лишь заикнуться во время завтрака, что он узнал рецепты зелий для того, чтобы вырасти сильным и здоровым, как рыбина встала на плавник и начала шипеть не хуже змей. И на все его аргументы, на предложение показать зелья мистеру и убедиться в безопасности на дворовых ребятах, ему был один ответ: на все воля богов. А нет, просто молча поддерживал сторону жены. Все-таки воспитание в долине не могло не сказаться на нем, и к магии он относился с опаской, пусть и без негатива. Ну а в попытке объяснить, что алхимия – это не магия, Джон с треском провалился. Малый возраст и авторитет, а также невозможность объяснить источник рецептов, сделали свое дело. И если Роб просто пил зелья, которые давал ему брат, то вот к Сансе приходилось пробираться по ночам и поить ее. Но здоровье сестренки того стоило. Закончив готовить очередную партию растений, Джон сложил их в заранее принесенный сюда сундучок, разделся по пояс и начал каждодневную тренировку. Плавные, медленные движения маленькой фигурки и необычайно спокойное выражение лица на детском личике были завораживающими. В них не было ничего лишнего. Руки, ноги, голова и спина – все тело делало ровно столько, сколько нужно для будущего перестроения. Но куда более интересными были не движения, а то, к чему они приводили. Каждый великий воин, заслуживший от народа второе имя, рано или поздно создавал собственную систему тренировок и передавал ее своим потомкам. Те же, в свою очередь, совершенствовали ее из поколения в поколение. Джон был из клана Черного Меча, названного так в честь их основателя, отбившего у племени орков эбонитовую шахту и выковавшего себе из нее меч. Так как заставить ману течь в теле, укрепляя и усиливая то, Джон знал. И пусть резерв от таких упражнений совершенно не рос, зато контроль внутри тела был заоблачный, как и сам эффект тренировок. Его отец этому лучшее подтверждение. Воин, облаченный в тяжелый доспех и орудующий как пушинками двумя эбонитовыми мечами, каждый из которых весит 22 килограмма, и это просто на пассивном усилении. А ведь Джон, как и все, улучшил технику предка, вплетя в нее свой резерв. Так, Джон мог усиливать себя за счет тратманы, и это прижилось. Все его братья и сестры, а также племянники, начали тренировать его версию, ведь траты на усиление там крошечные, а эффект более чем заметный. Джон же и вовсе мог поддерживать усиление постоянно, резерв и скорость его восполнения позволяли. Сейчас же, его тело было непривычно слабым, даже для ребенка. Ну, по мнению самого Джона, так-то он был заметно сильнее своих сверстников. Но перспективы были более чем радужными, ведь огромный резерв, знания мастера алхимии и магия изменения обещали вылепить из его тела что-то совершенно невероятное. Но вот прошло 2 часа, все тело Джона покрыл пот, а под ногами и вовсе была целая лужа, руки тряслись, ноги подгибались от усталости, а дыхание было тяжелым и громким. Явный показатель того, что тело на пределе и от дальнейших тренировок не будет никакого результата. Руки Джона засветились зеленым светом, и он сделал 2 паса руками. После первого зловонная лужа под ним исчезла, просто растаяла в воздухе, не оставив после себя даже запаха. Второй взмах, и Джон больше не вонючий, покрытый потом настолько, что хоть выживай, а сухой и хорошо пахнущий мальчик. Что было важно, ведь потом выходит и всяческая вредная гадость из организма, а у местных людей ее было побольше, чем у жителей Нирна. А ведь в Нирне после каждой такой вот тренировки требовалось час отмокать в ванной и проходиться мылом в 3-4 захода, чтобы вывести запах, а уж теперь. В общем, Джон еще никогда не был так рад, что разработал вместе с Талвдиром бытовые чары. Одевшись, Джон улегся в корнях чародрева поудобнее и положил к себе на живот заранее приготовленный перекус. Добиться от местных нормального сладкого рулета или найти похлебку из мяса харкина он не смог, но вот сделать орешков в меду и говядину с пряностями вышло. Немного, конечно, но, чтобы подкрепиться после тренировки и продержаться до обеда, хватит. Смесив все, что подготовил, и запив все это водицей из пруда, Джон с удовольствием откинулся назад и решил вздремнуть. И приснился ему до жути необычный сон, удивительно реальный. Словно он в Винтерфилле, смотрит на себя со стороны, но более взрослого, ненамного, всего на пару лет. И этот более взрослый он подслушивает, как Нет обсуждает с Рыбиной его поход на войну с железнорожденными. Удивительно реальный сон, да еще и мыслилось в нем кристально ясно. Джон осознавал себя так же четко, как и наяву. Лес, все та же землянка, но заметно разросшаяся вниз. 2 мальчика 6 лет, облаченные в добротные одежды, высунув языки от усердия, языки ставили мишень. Более высокий мальчик с черными волосами и стальными глазами вбивал ее молотом, явно большеватым для его руки, а более маленький, с рыжими волосами и голубыми глазами, держал ее. И вот, манекен, набитый соломой и изображающий из себя человека, был вбит в землю, прямо рядом со вторым таким же. А потом оба мальчика пошли в землянку. Вернее, пошел обладатель черных волос, а вот рыжий передвигался бегом, настолько ему натерпелось приступить к их забаве. И стоило Джону лишь подойти к землянке, как Роб тут же вынырнул из нее, держа в одной руке 2 арбалета, а в другой 2 колчана болтов к ним. Джон долго думал над проблемой воспитания Робба. Из-за нежелания того заниматься, вернее, очень редкие занятия, на которые Джон все-таки уламывал брата, давать ему что-то серьезное было глупо. Моторика ребенка, что не занимается комплексом упражнений, была не способна нормально тренироваться с оружием, а согласно традиции нордов дети начинали тренировки с 4, но Джон схитрил. Он владел приемами как бойцов дальнего, так и ближнего боя, а, чтобы их применять, нужна мана. Да, она не тратится, но на тело-то все равно влияет. Вот и сделал Джон брату арбалет, да научил, как правильно стрелять из него. Понятное дело, с применением внутренней энергии. Так Роб и тренировался, бывает, по полдня соревнуясь с братом в меткости стрельбы. Правда, в последнее время им было особо не до стрельбы, их с Робом наконец-то начали тренировать бою на мечах, и маленький наследник Винтерфилла увлекся этим чрезмерно. Так, что даже их игры были сплошь маханием деревянными мечами. Сколько они друг другу синяков наставили, ужас. А Роб мог наставить синяки брату, так как он часто использовал приемы, что развивали скорость и реакцию, а потому неплохо держался против брата, что был больше и сильнее, но медленнее. Хотя тут роль играло еще и то, что Джон был больше заинтересован развитием навыков Робба, чем победой над ним. Хотя и сам веселился в такие моменты, ограничивая себя, как только можно, пытаясь встать на уровень брата. Так и играли, прогрессируя огромными темпами, по мнению Родрика Касселя, их учителя и мастера над оружием Винтерфилла. Но сегодня Робу захотелось, как раньше, пострелять с братом по мишеням, а тот и не против. Тем более здесь их никто не увидит, и он наконец-то сможет показать Робу приемы на технику боя на мечах, с использованием маны, в 10. Радостно воскликнул Роб, попав точно в середину головы своего манекена. Правила были просты, на каждом манекене было 3 круга, голова, шея и торс. В каждом круге были зоны, приносящие определенное количество очков. Чем ближе к центру круга, тем больше очков. Побеждает тот, у кого больше очков. К чести Робба, тот ни разу не позволил себе закапризничать, когда проигрывал, честно принимая поражение, и радуясь победам над братом настолько, что прыгал и орал по всему лесу. Хаем, с ухмылкой хмыкнул Джон, тоже попав, только его снаряд угодил не в голову, а в шею. Ему нравилось подначивать брата, заставляя того преодолевать себя. И это работало. Где вы еще найдете ребенка 6 лет, что с 200 шагов точно попадает в голову манекена, притом заметно более маленького, чем обычный человек. Даже по меркам Скайрима это был достойный результат, а уж в этом мире и подавно. «Как там твоя мама?» – начал болтать Джон. «Все рвано, пока расстреляют 30 болтов, пока соберут их, и так в 4 подхода для выявления победителя пройдет немало времени. Что говорит мистер Лювин?» «Так себе», – поморщился Роб. «Вечно тошнит, особенно перед сном, да и настроение у нее плохое, почти все время. Она даже сказку мне вчера перед сном не рассказала», – возмущенный до глубины души этим фактом прокричал Роб, и попал точно в грудь своего манекена. «Ну, она беременна», – пожал плечами Джон, пронзив голову. «Но мне больше интересно, кто это будет, мальчик или девочка. То, что ей хреново, я знаю, это весь замок знает, что было правдой. Эта беременность у рыбы проходила куда труднее прошлых. Джон даже подумывал дать ей зелий, переживая за ребенка в ее чреве, но потом передумал. Все равно не примет». «Да», кивнул Роб. «Отец переживает, хотя мистер Лювин говорит, что все хорошо. Говорит, что это из-за того, что зима кончилась, вот и наложилась на ее беременность». «Ясно», — немного выдохнул Джон. «Не то чтобы нет, не рассказал бы сыну о состоянии Кэт. Просто Джон бывал в замке лишь утром, когда были тренировки до занятия с Левином. Он старался лишний раз не мозолить глаза рыбе, которой и так было плохо. Не то чтобы он переживал о рыбе, но она носил под сердцем Старка. И вот за него Джон переживал. Так кто в итоге-то будет, мальчик или девочка?» — повторно спросил Джон увлекшегося брата. Тот пытался попасть в уже засаженную в манекен стрелу. Такой выстрел давал двойной балл, но был сложен для Робба, да и Джона тоже. Все-таки он сделал максимально простые и примитивные арбалеты, и до полноценных боевых, которыми пользовались стражи рассвета, тем было далеко. «Хотя болты ихние, девчонка», — опять высунув язык от усердия, ответил Роб. «Небось опять будет такой же плаксивый и приставучий, как Санса». И наконец-то, прицелившись, выстрелил. Пекло. И промазал. «Как вам не стыдно, молодой человек?» — нарочито громким и мерзким голосом начал Джон. «Молодому человеку вашего положения, будущему лорду Винтерфилла и хранителю Севера, не пристало так выражаться». С каждым словом предложения лицо Робба кривилось все больше, словно его заставили съесть палец великана в прикуску с десятком яиц Каруса, питомцев фалмеров. Под конец Роб выглядел столь комично, что Джон лишь великим усилием воли смог удержать лицо. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Но стоило ему закончить, как безудержный хохот покинул его рот. «Ха-ха». Совершенно неискренне посмеялся его брат. «Септа Мардин и так меня достала, а тут ты еще», — начал перезаряжать арбалет Роб, попутно ворча. «Не делай то, не делай это. Молодому лорду это не пристало, то неуместно. Тьфу», — сплюнул Роб. «Мне иногда кажется, что, по ее мнению, я должен только учиться, молиться ее богам, да ходить с постной рожей, южанка». — пожал плечами Джон. «И это она еще просто ворчит. А теперь представь, что будет, когда ей отдадут на воспитание Сансу». «Вот теперь уже начал кривился Джон. Воспитает нам очередную пустоголовую леди с юга, что и себя защитить не может, и родичей. Да и вообще поговорить с ней ни о чем будет. Тьфу», — сплюнул уже Джон. «Почему ни о чем?» — не понял Роб, но явно запереживал. Он и так недолюбливал Септу за вечные нравоучения, а когда представил себя в роли ее ученика, его явно передернуло. «Ну и о чем говорить с южными леди? О шитье? Иди танцах смузицировали, ПФ». И выстрелил точно в центр груди манекена. «А потому, дорогой мой брат, нам нужно будет спасать наших сестренок от этой старой мегеры», — закончил с хитрым прищуром Джон, явно что-то придумав. «И как?» — предвкушая пакость Септи Мардин, спросил Роб. «Ничего особенного. Будем их тренировать и брать с собой веселиться». Услышав ответ, Роб явно поскушнел. Он то надеялся на что-то новое. «Ну а чтобы Мардин было не до наших сестренок, будем устраивать ей пакости», — оскалившись во все имеющиеся зубы, закончил Джон. А Роб тут же повеселел. «Это будет весело», — также оскалился Роб. «Будь здесь посторонние наблюдатели, он бы даже не усомнился, что они братья. Пусть у них были разные волосы и глаза, да и черты лица заметно отличались, Но вот это выражение лиц было невероятно схоже. Что будем делать? Тренироваться. Важно поднял Джон палец. Пусть Санса еще маленькая, но мы должны уже сейчас начать готовиться отстаивать нашу маленькую сестренку. И пакостно улыбнулся. А потому нам нужна смола и перья. Подготовка к розыгрышу заняла 3 дня. Достать нужное количество перьев оказалось достаточно сложно. Север все-таки не Скайрим, где очень уважали тяжелую броню и мечи, и не очень луки со стрелами. Не то чтобы лучников принижали, но большинство предпочитало ближний бой. Во время же нашествия драконов лучников в Скайриме стало и вовсе меньше, так как путь голоса за последних сотни лет стал на слуху у всех и вся, и многие вступили на него. К моменту своей смерти от зубов выкидыша Акаташа Джон даже слышал слухи об организации нескольких новых храмов пути голоса, которые были отделениями седобородых. Старым мужам пришлось изворачиваться со слишком большим наплывом учеников, и они решили расшириться. Впервые за всю свою историю. В общем, от путей развития как воина в Скайриме разбегались глаза, и лишь немногие предпочитали лук. Есть, конечно, исключения в виде имперского легиона и стражей рассвета, в чью доктрину боя входил дальний бой, но эти организации обеспечивали себя перьями для стрел сами. Легион получал все через снабжение прямиком из столицы, а стражи рассвета и вовсе под конец перешли на стальные болты с металлическим оперением. Да, такие болты были дороже и сложнее в производстве, но и куда лучше били вампирскую нечисть, а бонусом шла их надежность. В общем, особого спроса на перья для стрел в Скайриме не было, а вот на севере другое дело. Здесь альтернатив луку не было, а потому стрелы нужны были всегда и везде. В итоге Джону и Робу пришлось изворачиваться. Джон впервые смог так масштабно применить свои новые способности, что открылись в этом мире. Он смог призвать целую стаю ворон и голубей, что, просто полетав вокруг землянки, подарили им с братом целую гору перьев, а потом сами же собрали те в землянке. А собрать нужное количество смолы было и того проще. Всего-то подрезать несколько деревьев и подставить под разрезы преобразованные из земли ведерки, да подождать. А дальше была первая охота Робба с братом.